Глава 8. Тучи над Бландинским замком. Перечитав полдюжины страниц, написанных после ланча, Галаха Трипвуд прикрепил их медной скрепкой к корпусу своего труда и положил в стол с той нежностью, с какой молодая мать кладет ребенка в колыбель. Дневную порцию он сделал. Встав с кресла, он зевнул и потянулся. Как утверждают серьезные мыслители, счастье в том, чтобы делать счастливыми ближних. А небольшой анекдот, который он только что вписал, должен был обрадовать многих. Да, сэр Грегори из Матчингема не разделит их радости, ибо речь шла о креветках. Но первый урок, который нужно усвоить писателю – на всех не угодишь. Покинув комнату за библиотекой, Галли спустился вниз и увидел Биджа. Тот высился у чайного стола, отрешенно взирая на блюдо, где лежали сандвичи с анчоусами. И Галахаду показалось, что он очень расстроен. Глядел он как-то странно, затравленно, словно кого-то убил, и беспокоится, что найдут тело. Более опытный физиономист разгадал бы этот взгляд. Именно так глядят дворецкие, когда, поборов совесть, поддадутся на уговоры и украдут хозяйскую свинью. «Бидж!» – окликнул его Галахад с лестницы, ибо вспомнил, что надо скорее расспросить о чудаковатом генерал-майоре, у которого тот раньше служил. «Что с вами?» – прибавил он, поскольку Бидж взвился в воздух, душераздирающие дрожа. «Дворецкий!» – подумал Галли. «Не вспугнутый олень? Или что? Или это?» «Простите, сэр! Почему вы скачете?» – спросил Галли. «Я и раньше замечал». «Вот скачет», – обратился он к своей племяннице, которая понуро брела в гостиную. «Я кликнул его, а он трясется, как раненый кит». «Да?» – безжизненно отозвалась Миллисент, упала в кресло и взяла книгу. Примерно такое могло привидеться Ибсену в печальную минуту. «Простите, мистер Галахад». «Не в том дело. Главное, не скачите, Бидж. Если разучиваете шимми, бросьте, мой вам совет, нет нужной прыти». «Я простудился, сэр». «Хлопните виски с яйцом». «Как рукой? А чья это машина?» «Миледи заказала, сэр. Они едут с мистером Бакстером встречать поезд 4:40. «Кого-то ждут?» «Американскую гостью, сэр, мисс Скунмейкер». «А, да, помню, Скунмейкер. Знавал я одного скунмейкера, мы даже дружили. Прекрасный человек. Смешивал самый лучший в мире джулеп». «Вы пили джулеп?» «Не припомню, сэр». «Пили бы, запомнили бы. Коньяк, мята и лед. Ласков, как младшая сестричка, и хлоп. Судья говорит, штраф $50. А лорда Эмсворта не видели?» «Милорд говорит по телефону, сэр». «Да не скачите вы!» – вскричал Галахад, ибо дворецкий снова дернулся. «Простите, сэр, я просто вспомнил. Вам звонили из Оксфорда. Я не хотел вас беспокоить». «Кто именно?» «Не понял, сэр. Было плохо слышно. Что-то связанное с театром». «С театром?» «Да, сэр, со сценическим искусством. Я решился сказать, что вечером вы дома. Он прибудет после чая». И дворецкий удалился. А Галахад обернулся к Миллисон. «Знаю, кто это», — сказал он. «Вчера получил письмо. Антрепренер. Никей Мейсон. Мы когда-то общались. У него есть французская пьеса. Просит переделать на Англию времен моей молодости». «Да?» «Неплохая мысль. Имя Галахада Трипфуда скоро прославится. Отбоя не будет от посетителей. Приедут узнать, не пишу ли я о них». «Да?» — опять сказала Миллисон. «Что это с тобой?» «Ничего». «Так почему ты такая?» «Какая?» «Ну, бледная, как будто встретила букмекера, которому ты должна». «Мне очень хорошо», — Галахад хмыкнул. «Прям сияешь. Что это у тебя за книга?» «Тетина, о Теософии». «Ну что это, в твои-то годы? Я понимаю, Кларенс, если человек может так привязаться к свинье, ему теперь плохо. Но вы все... Роналд бродит, как печальный помидор, а Бидж... А этот Кармоди? Он меня не интересует». «В этом доме есть тайна», — продолжал Галли, — «и она мне не нравится». Сам По такого не напишет в пасмурный день. Будем надеяться, эта девица повеселее. Если она в отца, характер у нее хороший. Куда там? Окажется, что она размышляет о положении в России. Ну, что теперь за молодежь? Мрачные, замкнутые. Мое время девушка твоих лет не читала всякую чушь. Фыркнув еще раз, Галли исчез курительной, а Миллисон, сжав губы, вернулась к своей книге. Минут через пять она ощутила, что рядом кто-то стоит. «Здравствуй», — сказал Хьюго. Миллисон вздрогнула, но промолчала. «Читаешь?» Он встал на другую ногу, правую. «Интересная книга?» «Простите? Книга интересная?» «Очень». Хьюго решил, что левая нога лучше. «А про что?» «Про переселение душ. Я в этом не разбираюсь». «Как и во всем прочем», — заметила гордая девушка, встала и пошла к лестнице. «Если хочешь знать про книгу, что ж, я скажу. Когда человек умирает, душа его в кого-нибудь переселяется». «Вот это да!» — сказал Хьюго, ободренный ее разговорчивостью. «Переселяется, а? Чего только не придумают!» «Твоя, к примеру», — продолжала Миллисент, — «переселится в свинью». А я приду к свинарнику и воскликну. «Да это же Хьюго Кармоди! Совершенно не изменился!» «Ну, это ты уже слишком!» — сказал Хьюго. «Да? Да!» «Неудачно выразилась. Вот именно!» «Похоже, ничего не нашла». «Нет, что же это такое?» – возопил Хьюго. «Из-за чистой чепухи разбить такую любовь? Нашу любовь? Ты же знаешь, для меня больше никто не существует». «Сказать тебе одну вещь?» «Ну да, скажи». «Меня мутит от твоего вида». Хьюго пылко засопел. «Да? Да. Значит, все кончено? Еще как? Если тебя интересуют мои планы, я выйду замуж за первого встречного». «А ты говорила, ты меня любишь, такого, как я, на свете нет, и слава Богу!» — сказал Миллисент. И тут вошло прославленное шествие Джеймс Томас Бич. Так что с этими удачными словами она гордо направилась к лестнице. Когда Джеймс и Томас удалились, Бич остался зачарованно глядя на кекс. «Бич!» — сказал Хьюго. «Сэр! Не имейте никаких дел с женщинами!» «Хорошо, сэр!» Он проводил несчастного взглядом, послушал, как он идет по гравию, и снова предался размышлениям.